Да. Алло. Да. Слышь? Да. Ты нормально меня слышишь? Да. Слушай, тут есть некие подозрения насчет правдоподобности изложенной информации. Что есть? Я говорю, есть подозрения в правдоподобности. А да, слушай, а ты не знаешь конкретно название той хуйни, где ты сидел? Конкретно не. Я тебе могу адрес сказать. Давай. Ну не сейчас, как. О, блядь. Сейчас. Вначале, когда меня взяли, я же на станции был, а потом в Марьино привезли. Типа потому, что я там прописан. А тебя на бобике катали? Что? На бобике тебя катали? На чем, на чем? Ну, на чем тебя катали? На какой машине? А, ну, лазить на чем? И не пиздили. А ты не знаешь, это было СИЗО или это было ИВС? Не понял. Это было СИЗО или это было ИВС? Ты не знаешь? Ну, как мне говорили, СИЗО. То есть тебе говорили, поехали в СИЗО, да? И ты такой, ну, окай, да. Поехали. Просто очень странно, что, будучи в СИЗО, у тебя там полностью не обыскали, не обшмонали все твои шмотки. Потому что когда возят людей в СИЗО, их полностью обыскивают, полностью раздевают, заставляют присесть и раздвинуть булки и так далее. Да, причем даже в ВВС, я не знаю, как в СИЗО, ну, наверняка. Да, слушай, а по поводу следственных действий, ты говорил, что приезжали какие-то эти там понятые и так далее. То есть проводились какие-то следственные действия, следственный эксперимент проводился или нет? Тебя возили на эту станцию или нет? Наверное, не возили. Блять, я сейчас просто на улице. Мне, если честно, немного неудобно говорить. Давай это, я сейчас дома подойду скоро, как-нибудь. Через сколько тебе набрать? Скажу. Минут через 10. Через Хорошо, 10 давай, минут. Давай. Какой мой, ну никогда не везут, там пишет прописка. Не везут знаю. Там, где случилось, там и он остается. А если бы он был прописан в Украине повезли бы или что? Или там в Чечне, отвезли бы? Что он несет? Вообще да, вообще да. Это уже подозрительно. Это ты слышку, да, мне кинул? Работает уже? Ну, так он работал тогда, я просто там немножко запил. Мне фон не нравится. Фон более танковый сделать. На WordPress, да? Так подожди, а тут же должно было быть, ну... Что за информация здесь вообще? Вся информация, которая может понадобиться тому, кто играет в танки. Ну, всякие там прицелы, моды. Это какой-то говнобложик или что? Ну, почему говнобложик? Это просто сайт, где люди могут скачать эту хуйню. То есть фишка в том, чтобы собирать поисковый трафик. То есть там можно скачивать, да? Какие еще есть функции? Принципиально новые есть какие-то функции? А никакие другие не нужны. Единственное, что можно... А менять фон можно? Нет, менять фон нельзя. Ты же понимаешь, что это скучно. Да, это скучно, но в данном случае вообще визуальное оформление в принципе не имеет особого значения. Без значения исключительно... Да-да-да, я понял. Так ты мне скажи, почему ты говоришь, что вот эта новость, которую я последнюю скинул, это не она? Ну, потому что, видишь, он там проехал куда-то там троллей. Нет, все, смотри. Как стало известно, трагедия произошла во вторник около 15, то есть в то же самое время. Ты с этим не да, споришь? Да, время то же самое. Та же самая станция метро. Он мне говорил, этот хуй мне говорил, когда я с ним общался, не знаю, есть ли это в записи той, которую я выложил, что типа мне там уже звонили, говорили, что меня там называют типа другой возраст, из какой-то там хуйни, из Иркутска. Он мне об этом говорил, этот хуй. Ну, типа говорит... Ну. А про него где новость? Есть про него? Про него и новости никакой нет. То есть... Ну, первое, та новость, которая в записи выложена, это новость про него. Это новость про него. То есть, я повторяю вопрос. В одно и то же время, на одной и той же станции метро, два человека убили двух человек. Один из них оказался 37-летним шизиком, а второй вот этот, тот, с которым ты разговариваешь. Тебе не кажется, что ну, это немного, ну, немного странно? Ну да, немного странно. Чуть-чуть. Знаешь, я бы даже сказал, совсем чуть-чуть. Так, совсем, малеха. Децл, так сказать. В одно и то же время два человека, ну, бывает, совпадение. В Марина его отвезли, потому что он там прописан. Это хорошо, что он в Марина еще прописан, а не... Ему сказали, что это СИЗО. Ему сказали, что это летний лагерь. Это какая-то ерунда, честно. Так, еще раз. Значит, надо загуглить новости. Убийство в метро. Убийство в метро. Может, здесь надо? Мало ли что. А сейчас он, значит... И что-то тебе не кажется, что у него тихо для улиц? Убийство в метро. Столичная полиция задержала преступника, который совершил убийство в метро 28 мая. Это вчера. Станция вот та же. Опять с полной информацией. Причем... Ну... Во лвах. Не бывает. Блин, ну, ты хочешь, хорошо, вот ты слушал разговор с этим чуваком. Когда человек пиздит, он пытается что-то, я не знаю, навязать, какую-то хуйню и так далее, понимаешь? То есть, ну, я знаю, когда мне врут, а когда не врут, понимаешь? И он тут говорит меня... полную фигню. А если, смотри, хорошо. Вот у меня тут не возникало никаких сомнений, что он... Спроси у меня, умею ли я, значит, колдовать. Я тебе отвечу «да», я при этом не буду тебе ничего навязывать, потому что ты задаешь ему вопрос, он тебе вообще отвечает. Ты сам изначально думаешь, что это он, а это не он. Схуяли, это не он, блядь. Весь разговор из какой-то фигни, вот даже сейчас. В Марине, ну нет такой процедуры, такого не может быть, ты понимаешь это или нет? Если его задерживают... Насчет процедуры, это вообще, знаешь, отдельный разговор. Если его, да, причем из какого радости его в Марине, а если бы он в Чечне был прописан? Его в Чечню, его, по месту... Я тебе даже сейчас ссылку на ОПК, да. В Марьмарине это вообще где? Марин. Ты так говоришь, как будто я вообще знаю, о чем идет речь. Это рядом, это соседний район. Это даже не соседний, а через район. А... И чё теперь ебать? Ну а чё его туда повезли? Чё ты меня спрашиваешь, ёбаный ты воробуш? Ладно, сейчас позвонишь еще раз, чё ты паришься. Ну это какой-то развод, тебя вообще просто кто-то использует тебя для того, чтобы, значит... Что? Я без понятия. Вот и я без понятия. Так. Тебя используют как куклу. Не, ну я же, может, это просто кто-то вбросил. Наверное, тот, кто тебя вбросил, это и есть тот чувак, с которым ты разговариваешь. Потому что, знаешь, как-то это все очень странно. Слушай, а какое вообще максимальное разрешение бывает? Экрана? Да. Так они разные же бывают. Да, но... Или ты имеешь из популярных? Я имею в виду из тех, которые в основном сейчас юзают. То есть 1980 на сколько-то там... 1920, да? По-моему. 1920 на 1080. Ну, это как бы это и Full HD, я правильно понимаю? Вряд ли есть у кто-то пользуется не, ну, чем-то больше. Но есть там еще какие-то 2500, ну, что-то там. Full HD, а что такое Full HD? Ну, 1920 на 1080, по-моему, это Full HD. Или HD просто. Сейчас посмотрим. Да фиг знаю, а зачем тебе такое, что, как это называется, фиксированный этот? Да я просто делаю сейчас... Не, ну делай под популярный самый. Вообще-то самый популярный считается 1280 на... На сколько-то там. Ну чё, походу пора звонить. Что, прошло 10 минут? Ну, вот я тебе писал. Ну ладно, давай еще 2 минуты подождем. 5 было, а сейчас 0,6. Ну, вообще 10 минут прошло. Прошло, да. Марина его отвезли. Не, ну а что, это невозможно, что ли? Ну, не, ну возможно-то все, но вероятность как бы крайне мала. Алло. Алло. Да. Слушай. Ну, чё, давай еще сначала, что там хотел. Ну, я же говорю, вот из-за того, что... Что? Из-за того, что, значит, помимо того, что там ты кого-то ёбнул, там еще кто-то кого-то ёбнул, есть версия, что... Ты вообще никого не убивал? Что вообще какой-то хуй, который решил пошутить? Да. Ну, а не знаю. Ну, а с чего ты взял? Какие аргументы? У меня аргументов нету. Аргументы есть у Ахмада, но он почему-то, блядь, молчит нахуй. Очкует их называть. У кого? У Ахмада? Да, у Ахмада. Знаешь, что такое Ахмад? Нет, не знаю. Не знаешь Ахмада? Стоп, ты знаешь безногого хохла и не знаешь Ахмада? Да, вот так вот. Это как-то странно. Ну, расскажи. Ну, хорошо, вопрос такой. Почему тебя повезли по месту прописки? А если бы ты был прописан там в каком-нибудь Кыргызстане, то что? А я ебу, почему меня повезли? Я не знаю, как тебе сказать по месту прописки? Вот, мне нужно завтра явиться. Сейчас тебе скажу. В общем, я сегодня был по одному адресу, завтра мне нужно по другому. Вот завтра мне шоссейная 92. Еще раз? Говорю, завтра мне нужно явиться по адресу шоссейная 92. А сегодня я был на Подольской улице, дом 8. Тайне или корпус 1, я так и не знаю. Ну, да, говори, Ахмат, говори, что пусть это... Слышишь? А, ты слышишь, да, меня? Да, да, да. А кто тебя задерживал? В смысле, кто меня задерживал? Ну, в прямом смысле, кто тебя задержал? Мусора. Кто? Мусора какие? В смысле, да, какие? Ну, разные бывают. Опера бывают, бывают патрульные, бывают там какие-то другие. А, первые подошли патрульные, а потом уже другие. А они как, просто ты зарезал, они подошли, тебе, наверное, документы показали, да? Узнали, как у тебя дела, ничего ли не произошло? Нет. А как тебя задерживали? Как тебя задерживали? Меня сразу на пол. А там свидетелей куча было. Это убийца, убийца. Ты не видео не смотрел, наверное, да? Не, не досмотрел. Так, что дальше было? Ну вот тебя на пол. Что потом произошло? Так. Что потом произошло. Потом уже старшие подошли, не знаю, или кто это, или не старшие. Ну, блядь, короче, уже дяденьки росли. Ну и? И уже поволокли к себе. И что? Поволокли к себе. Там уже свидетелей взяли. Так, дальше. Дальше. Ну, ты мне расскажешь с того момента, вот как приехала следственно-оперативная группа. Чего-чего рассказать? Ну, с того момента, как приехала следственно-оперативная группа. То есть эксперты, оперативники, следователи. Вот что ты, было... Слушай, охуя ли я должен тебе рассказывать? Ну, потому что у меня и вот осужденного Вольного есть сомнения в правдивости твоей истории. А ты кто? Я Чай. Он же тебе сказал, я Ахмат. Ахмат. Да. Ну, так чего дальше? Вот приезжает, значит, СОК. Что с тобой дальше делают? Кто приезжает? СОК. Следственно-оперативная группа. Так. Вот они приехали. Что было дальше? Меня до этого сидели. Ну, не допрашивали, уже успокаивали. Тебя допрашивали, да? В метро. Кто тебя допрашивал? Как? Откуда я знаю? А перед допросом ты... Хорошо, как проходил допрос? Блять, ну обычно, сука, такие тупые вопросы задаешь, реально. Ну ты понимаешь, что... Кто тебя... Ты можешь сказать, кто тебя допрашивал? Кто именно по званию или как? Должность. Ну кто он был? По патрульным, может, охранник какой-то? Нет. Какой охранник? Ну там в метро, знаешь, стоят у пропуска. Ну кто допрашивал? Блять, я не знаю. А адвоката тебе дали? Или ты не просил? Адвоката мне предложили, но я отказался, потому что мне сказали отказаться. Ну, уже свои люди сказали, потому что уже есть свой. Так ты мне скажи, что, вот я так и не понял, когда приехала, ну, то есть следователи, оперативники, эксперты, что происходило дальше? Увезли меня, что дальше. А, то есть тебя увезли, никакие следственные действия там не проводились? Нет. Нет, а куда тебя? Увезли тебя в Малино. Почему тебя отвезли в другой район? Кстати, а куда тебя в полицию, да, отвезли? Блять, я уже адрес называл. Не, ну в полицию, правильно? Ну да, по-моему. А тебя не смущает, что в России убийствами занимается прокуратура? Блять, я не знаю. Ну, серьезно. Во-первых, я был вообще впервые. Меня задержали вообще. Какая форма? Какого цвета была форма у людей в том месте, где ты находился? Форма, когда меня задержали или когда уже... Не, когда тебя туда, куда тебя перевезли? Перевезли, там уже не мусорская форма была. Точно, это 100%. Ну, какого цвета? Ну, как сказать, ну... Блядь, не темно-синего, а... Черная. Блять, Нет, не черная. Ну, наверное, какая? Болотная. Более, блять. Я не помню, болотная, по-моему. Болотная. Угу. Так, а где ты ночевал? В СИЗО или в ВВС? Блять, я уже говорил, Женя, то, что я не знаю. По-моему, вообще, сколько раз слышал, СИЗО. Угу. Так тебя отвезли вот туда из метро, значит, отвезли вот туда. Ну, адрес такой, куда ты адрес назвал, да? И там ты и остался ночевать, правильно? Да. Так, хорошо. И ты там был один? Вначале, да. А какие вообще, вот, что кроме допроса, что было еще? Этих привели свидетелей. Один не опознал, кстати. Один не опознал, да? Один. Ага, а во сколько это было? Примерно. Ну, как, во сколько что было именно? Опознание. Очень поздно, часов 10, в 11, не, раньше. В 9, 8, где-то так, наверное. Да, в 9-8. Хорошо, так как вышло, что тебя отпустили? Под подписку. Что? Ну, ты сейчас под подпиской, а не выезде, да? Так. Ну, правильно? Да. А ты не признавался, да? Ты не писал, то есть, что ты... Что не писал? Признательные показания ты не давал. Ну, на допросе что ты говорил? Что не убивал? Ну, это уже не имеет значения, наверное. А, это не имеет значения. Да, что я говорил, мне только сейчас нельзя говорить. Как-то так. Ну, об этом надо умолчать. Ты мне скажи, кто тебя допрашивал? Блять, я не знаю. Ну, ты понимаешь, что в этом всем есть одна небольшая нестыковка. Допрос не могли твой проводить в метро. Тебя должны были доставить... Ну, как сказать, там поверхности допрашивали. Ну, в смысле поверхности? Спрашивали, как у тебя дела или что? Ну, почти. Ну, не как дела, а типа... Типа, вообще, что тебя подтолкнуло? Ну, под протокол или просто с тобой разговаривали? Не-не, ну, там записывали что-то, да, никак не в форме протокола, наверное. А куда так записывали? Блять, ну я на бумагу, наверное, я как-то ну, простую, не помню. Простую бумажку, блокнотик, может, все записывали, да? Да, по-моему, так. Хорошо. Так. Так а нормальный допрос когда проводили? Что нормальный? Ну, а допрос проводили, да, нормальный. Со следователем. Уже в... Уже в другом, да, месте? Да, да. Ага. И, значит, опознание было после или до допроса? Опознание... Ну, Да. После. После. Так а сколько свидетелей было? Что? Сколько? Сколько было свидетелей? Четыре. А что так мало? Слышишь? Да. А что так мало свидетелей-то? Много? Мало. Блять, а почему ты у меня это спрашиваешь? Хорошо. А это на какой станции метро все было? Семеновская. Семеновская. В районе 3 часов, да? Вот. Ну, пишут, кстати, 3 часа. Мне кажется, то, что было чуть попозже. Я и на время не смотрел. Да, то есть это было действительно на Семеновской в районе 3 часов. Так это было... А там вот когда ты кого-то убивал, там не было, чтобы кто-то рядом с тобой тоже еще кого-то убил? Ну, ты не видел этого? Да. Ну, просто в новостях пишут, что задержан 37-летний чувак, да? А, я это знаю, то, что пишут. Да, то есть по твоей логике, на одной станции метро в один и тот же день, в одно и то же время произошло 2 убийства. Ну, то есть ты... Ну, мало ли что пишут. И причем про второе вообще никаких упоминаний нету. Ну, то есть, блядь, это, в принципе, нормальная ситуация. Мне просто интересно, хуя ли ты у меня что-то спрашиваешь? Да потому что я считаю, что ты... Нахуй мне тебе что-то говорить? Ну, считай. Нет, считай. Я тебе объясню, смотри. Ахмат, и не только Ахмат, и те, кто послушали наш с тобой первый разговор, и второй, я не до конца его записал, там кусочек разговора, все считают, что ты на самом деле не тот, за кого себя выдаешь, что это все попытка какого-то, хотя не знаю, что здесь смешного и в чем здесь, так сказать, розыгрыш и так далее. Вот, но многие люди, узнавшие об этой ситуации, считают, что это все какая-то хуйня и куча неточностей. А это вот второе убийство, а может быть оно единственное, добавляет, так сказать, мути во всю эту картину. И Ахмат задает тебе вопросы, чтобы разобраться, не более. Нет, суть я понял, то, что не верю, спрашиваю и... Ну, блядь, ну не верь, ну иди нахуй, что. Ну, я, в принципе, тоже так ему говорил, но он такой упертый пиздец просто. Так нет, просто ты понимаешь... Блядь, это твое дело. Ты рассказываешь какую-то ерунду. Такого просто, что ты расскажешь, такого быть не можешь. Тебя отвезли в другой район. Почему тебя в другой район отвезли? Тебя допрашивали в метро. Слушай, ты мне этот вопрос уже задавал, я тебе на него отвечал. Я не знаю. А как ты, смотри... Ты отказался от адвоката, но ты говоришь, что тебе посоветовали свои люди. Ты не мог, у тебя не должно было быть возможности с ними связаться. В смысле не должно? У меня телефон с собой был всегда. А, то есть тебя даже наручники, да, на тебя не одевали? Наушники? Наушники, да. А, наручники? Да. Наручники вначале были. А потом сняли, и ты мог свободно звонить, там, выйти, чтобы музыку... Когда меня уже в кабинет именно уже отвели, там, не знаю, ты сидел... Там уже сняли. Да. Слушай, а когда ты сидел в камере, я с тобой говорил, ты говорил по телефону, а мусора палили, что у тебя есть телефон? Нет, не палили. А как ты втихаря так разговаривал? Ты же говорил, было же слышно, что ты разговариваешь. Потому что там никого не было. Ну, так а менты же где-то же есть там? Дверь, и на ней 4 решетки, таких, знаешь, размером с мою голову. Ну, может, я сам с собой разговариваю. Ага. Тебя обыскивали? А, мне не обыскивали, мне просто сказали, вытащи там все из карманов. Я сумку полоскал, покажи содержимое. Я вытащил все, что, ну, все, что захотел, можно так сказать. А так именно трогать карманы. Шнурки торпеды забрали или нет? Да, шнурки забрали. То есть тебя не трогали, но шнурки забрали? Да. И телефон, да, и не проверяли вообще. То есть тоже шнурки забрали, а тебя вообще не обыскивали? Да. Куда твои вещи, вот, которые у тебя изъяли, куда их повели? Блять, я ебу, что ли? Ну, тебе их вернули? Тебе их вернули уже? Да, вернули. Ну и как эта процедура выглядела? Ну, мне их принесли, блядь, типа в коробке, я не знаю. Не в коробке. Ну, блядь, пускай будет эта коробка. То есть они не были опечатаны? Возможно, были, потому что коробка была до этого закрыта. Ты должен был расписываться, что, значит, ты получил вещи в таком же виде? Нет, я ни в чем не расписывал. Не расписывался ты ни в чем? Нет. Фигеть, блять, мне кажется, что-то, знаешь, ты меня как допрашиваешь, у меня сейчас, блядь, не знаю, коленки начнут. Ахмат считает, что ты врешь, что ты на самом деле... Ну и тот... пускай идет нахуй! Я тоже так думаю, но, тем не менее, вот он очень... Он долго мне рассказывал, что много каких-то нелогичных моментов в твоей истории, в том, что ты говоришь, и что все это пиздешь. Хотя хорошо, какой... подожди. А какой смысл? Ну хорошо, даже если он пиздит. Смысл какой? Где лузы? Чувак, суд был у тебя? Нет. Какой а как тебе дали, как тебе избрали меру пресечения, если без суда, если она, ее судья должен дать? Не дали, не... Ну, тебе избрали меру пресечения, нахождение под подпиской. Да. Кто такую меру пресечения избрал? А этого я не знаю, это мне уже на утро все сказали. Это не я распоряжался. Понятно, что это не ты распоряжался. Так опять же, я вернусь. Подожди, стой. Слушай. У тебя в статус ВК самосовершенствование и ответственность, это твой ВК? Какой? Midnight LA. Это ты? Нет, это не я. Ага, ну ладно. Так, а... У меня вообще... Да. Че у тебя вообще? У тебя нет ВК? Нет, есть, но там вообще другой. Ну, не суть, дальше. Так может, дашь ID свой? Не, ну, может, у тебя другой. Ну, ID ты свой дашь, нет? Нет, зачем? Ну, я не знаю, зачем, ну хули. Ну, может, ты будешь заходить на мою страницу, да, читать. Ну, нет, смотри, ты же Вольного знаешь, он тебя в друзья тебя добавит, прикольно. Да, мне это нахуй не надо. А, то есть не надо, да? Нормально, прикинь. ID не дашь, да? Слушай, а я могу с твоим братом потрахтить? Это возможно? Ну, возможно. О, а дай мне его номерок. Нет, я тебе дам его номер после того, как я не разрешение спрошу. А как тебе сказать, бля? Я понял. Ну, хорошо, ладно. Новую симку как купишь, так и дашь, да? Да. Конечно. Так еще раз, смотри, ты мне скажи, как ты считаешь, что нормально, что в одно и то же время на одной и той же станции метро убивают двух человек одинаковым способом? Я не понимаю, почему ты мне этот вопрос задаешь. Потому что ты говоришь, что ты... Ну, это просто совпадение, которое практически вероятность которого один на миллиард. Да. Ну, слушай, а может быть просто эта станция метро притягивает убийц? Может быть, был всплеск на солнце, и именно там пробила вот эта херня, значит, и все резко начали резать друг друга. А нож был только у этого и у того. А? Как тебе такая идея? Очень даже может быть. Как у тебя группа называется ВКонтакте? Я что-то давно уже не заходил, раньше слушал, сейчас потерял все. Слышь? Вольнов набери в поиске ВКонтакте, Евгений Вольнов, сразу попадешь. Ой, на страничку. Ой, блядь, натурь. Че, блядь? Ты там уже, наверное, выложил наш разговор все, да? Конечно, естественно. О. Ты бы еще айдишник свой дал, чтобы, знаешь, развеять сомнения. Слушай, если... Я тебе одно скажу. Меня ВКонтакте зовут Рамзан Кадыров, а там уже ищи. Заебись, спасибо, да. Так, слушай, раз ты вот, ну, в принципе, ты же с Вольновым разговариваешь, ты знал, что он выложит этот разговор, может, ты еще повесточку сфотографируешь, ну, данные можешь замазать и покажешь ее? Данные кого сфотографировать, не понял. Повестку. У тебя же есть повестка? Ну, есть. Ну, там типа... написано, слушай, а там написано моя серия. А, ну, в принципе, да, я могу замазать. Да, так может ты... Подкинешь ее? А куда тебе скинуть? Вольнову. Вольнову? Ну да. Ну да. А что у тебя еще за документы, кстати, есть? Кстати, это очень интересно насчет документов, которые у тебя есть. А ну, это, вот. Бля, я не знаю, это как она как будто, знаешь, распечатана тут, вот, бля, чуть ли не от руки. Ну, так вот, это никакая... Ну, ты же понимаешь, да? Ты же понимаешь, что если это просто от руки, то это никакая не подписка о невыезде, а что это просто вообще, блядь, даже не документ, а просто бумажка. Ну, я не знаю, что там могло случиться за ночь. Может, это и бумажка, может, и нет. А там стоит печать? Слышь? Вы вдвоем у меня пропали. О, теперь слышу, да. Там печать стоит? Да, какая-то стоит. Какая? Обычная. Ну, давай я тебя пришлю. Давай, окей, Вольнову пришли, хорошо? Давай. Куда именно? Как во во ВКонтакте можешь прислать. Можешь написать сейчас что-то в комментарии к последней записи, а я тебя добавлю, ты сможешь писать мне сообщение. Потому что так у меня закрыта личка. Ага. Ну-ка. А вы же хакер, вы там это, мой адрес вычислили. Конечно, и посадим тебя нахуй на кукан в отделении, нахуй мне твой адрес. А, мы же с Украины, бля, я забыл. Естественно. Это тебе в СИЗО рассказали? Да, в СИЗО. Так слышь, подожди, но подожди, стоп. Я хочу понять, ты убил этого чувака или не убил? Блять, а мне кажется, нет. Ну как это кажется? На основе чего тебе кажется? Ну, как? Ну, потому что, блядь, мне кажется, меня так запугивали. Потому что, ну, не мог так человек умереть. Ну, просто, ну, не мог. А куда ты его ножом пырнул? А, я честно не помню, вот честно. Ну, по-моему, где-то в область паха, что ли. Или выше. В область паха? Ну ты петушок, слушай, а какой у тебя был нож? Есть название ножа или нету? Да нет. Ну как он, знаешь, как на вокзале такой можно купить. Выкидуха? Или что? Или просто ножик? Да, выкидуха. Нажимаешь на кнопочку, и он сбоку так выщелкивается. Да, то есть ты ударил им в область паха и убил, да, вот таким ножом? Комичная ситуация. А ты не знаешь, экспертиза была твоего ножа уже? Его признали холодным оружием? А где нож? А нож где? Тебе вернули нож? Ага, конечно. Ножик? Нет, не вернули. Это еще хорошо. Что у меня новый есть. Да короче, это все понятно. Новый выкидной в область. Хорошо, что не в область жопы. Так в чем суть этого развода? Ну, что это развод, это очевидно. В область паха. Схуяли, ну, блядь. Потому что в область паха выкидным ножом. Ты понимаешь? Ты, наверное, фильм посмотрел. Ну, я тебе говорю, может выше, да, блядь. Выкидным ножом, даже если в живот. Даже если в сердце, что выжил бы, скорее всего. А вот я просто говорю, ну не мог человек умереть. Ну никак. А ты не знаешь, ты даже не знаешь, умер он или нет, да? Блядь, ты тупой, что ли? Я тебе говорю, меня запугивает то, что он умер, но мне кажется, он не умер. В смысле тебя запугивает? У тебя твои люди, ты же такой законтачный, посоветовали отказаться от адвоката, который мог бы знать все, то есть он мог бы съездить к нему проверить, умер он или нет, да? Блядь, в чем суть? От адвоката, да, они мне посоветуют, потому что у нас не знакомый, ну, блядь, не у них не знакомый. То есть ты такой законтачный, но ты без адвоката, да, хочешь мокрое разрулить? Мокрое разрулить, Ахмат, ну пиздец. Это профессиональный сленг или что, я не пойму. Да, я тоже в метро лежал. Я его тоже на самом деле хуёво понимаю. Ну, то есть ты без адвоката, чувак, смотри, ты без адвоката хочешь решить дело ОПУ. Как это без адвоката? Без адвоката, которого мне предлагали. У тебя уже есть адвокат свой? Ну, получается так. Кто? Ну, как он? Кто, блядь? Человек. Ну и что, вот какие действия ты проводил с адвокатом? То есть твой адвокат не может. Ты говоришь, тебя запугивает. Смотри, ты говоришь, тебя запугивает. Твой адвокат не может проверить, умер ли этот чувак или нет. Сука, ты задаешь 100 вопросов в минуту. Ты можешь сначала выслушать вопрос на в ответ на свой один вопрос, потом задавать другие. Давай, отвечай, хорошо. Это Ахмат, он так общается. Смотри, ты мне сказал про адвоката. А с адвокатом своим я общался только по телефону. Он у меня. Его зовут Серьезно? Евгений? Так, как его зовут? Евгений. А, Евгений? Да, хороший адвокат. Вот, вот только по телефону, в принципе, он меня спросил то же самое, что и спрашивали в мусарне. И что? Ничего. И что, я ему рассказал, что и есть. Что он у тебя спросил? Блин. Возможно, есть какие-то специфические нюансы, которые для нас, людей, незнакомых, так сказать, с всей этой хуйней, ничего не значат, но на самом деле являются решающими или какими-то главными. Ну да хорошо, ну вот ты пообщался с телефоном по телефону с адвокатом, что он тебе сказал? Посоветовал, что он тебе посоветовал сделать? Сейчас. Он посоветовал расслабиться и ножик новый купить. В смысле, что он мне посоветовал сделать? Ну, в прямом. Он мне, кроме как мы разберемся, я, в принципе, не так и ничего не... Не, он мне задавал вопросы, я на них отвечал. Итог был такой, то, что, типа, блядь, все будет хорошо. Типа, и максимум то, что тебе дадут, там, полсрока. Полсрока? Потому что, да, вообще вариант то, что вообще в больничку встреч. Типа с гриппом, да? Типа с дуркой. Гриппом? Ебанутый. Хорошо. А так у тебя сейчас на данный момент адвокат есть или нету? Блять, ты тупой, что ли? Я понять не могу. Ты понимаешь, просто чтобы ты говоришь, там поговорил по телефону, чтобы у тебя появился адвокат, тебе нужно заключить с ним договор. Ты договор с адвокатом заключил? А я нет. Нет, то есть у тебя адвоката нету. Ну, может, он за меня заключил. Как ты? У него братан разруливает. Каким-то чудом меня вытащили. Объясняю. Ты знаешь, вот у меня, например, слушай такую историю. Недавно угнали машину. Почти у меня. Ну, короче, ладно, у моей семьи. А угнали, а знаешь, как вернули? Ну. Так что у нас не было страховки, ничего не было. Нам выплатили за нее деньги, точнее, не вернули, а выплатили за ее... Блять, сука, не могу говорить уже. Выплатили за нее деньги, потому что, блять, мы, как сказать, купили, что ли, страховку только после того, как ее угнали. Ну, понял суть. Прикольно, я спрашиваю, смотри, ты должен выдать доверенность адвокату. Ладно, подожди, стоп, Ахмат, подожди, ладно. Короче, Никитос, если ты таки доберешься в ВК до моей странички, да? Ты сейчас за компом или нет, скажи мне? Нет, сейчас нет, но скоро сяду. В общем, если доберешься, напиши мне все-таки личное сообщение. Я думаю, что хватит пиздеть, долго мы уже общаемся. Попробуй все-таки узнать, помер ли этот чувак. Что попробовать узнать? Помер ли тот, кого ты порезал? От удара в пах. От удара в пах. Раскладным ножом. Он не помнит, когда он... Я говорю, он выше паха, тварь ебаная. Он сейчас зарежет, Ахмат, осторожнее. А выше паха куда? В бедро? Хорошо, что мы с тобой говорим по телефону. Все, попробуй узнать, ебнули его, не ебнули. Вот, я тебе еще потом позвоню, давай. Давай. Ахмат, ну ты дурачок, блядь. Да он врет. А какой он врет? Где он врет? Ну где? Где в его хотя бы в одной интонации было вранье, скажи. В чем есть интонация? В пах. Нет, послушай, когда человек врет, это есть определенные... Рамзан Кадыров. Ох, сука, дурачок.